Давно о чуде том сказали, сквозь предсказания показали. Пророки Бога приходили и о событии говорили. Событие, право то прекрасно, оно для злобных всех ужасно. Но светлым всем дает надежду, оно расплющит всяк невежду, оно подарит кротким радость и обнажит кого-то святость, и обнажит кого-то тьму. Давно событию тому пророки жизни посвящали, лишь чтоб затем о нем узнали и распознали суть вещей. Зажгли огонь сердец свечей. О том в новейшем же завете Христос сказал вам, милые дети, о том в Евангелии есть прекрасно, звучно, ясно весть. И русские старцы говорили, но вы не поняли, забыли, и вы не ждали тех времен. Все ваши жизни шли как сон. Пророк немалого же ранга жила недавно в мире Ванга. О том сказала в том числе, но все живущие во зле не слышат тех важнейших слов. Вот потому ваш мир суров. 3. Обозначила пути. Каким же ныне вам идти? 500 лет тому назад пророк французский был вам рад отдать в стихах о том послание. В новейший век, как назидание, оно служило, чтобы вам не внял шифрованным строфам нисколько глупый человек. К концу подходит этот век. Что Нострадамус говорил, и чей приход он вам сулил, не внял тому ты человек. К концу подходит этот век. Француз-пророк вам то сулил, француза Бог сквозь говорил о двух пророках, Игоре и христианнейшем царе. К концу подходит этот век, пойми загадку, человек. Когда начался, помнишь он? Идет все квест конца времен. Конец и начало, начало начал. С отцом возвратиться вам сын обещал. И звезды сияют, смотри, в небесах. У смысл понявших, то радость в глазах.